Глава 9. Хадан, дочь Сарган-Шира, приехала с мужем в гости к отцу. Жил Сарган-Шира недалеко от Куреня Таргутай Кирилтуха и, как в прежние годы, готовил для своего господина отменный кумыс. Возле большой белой юрты паслись дойные кобылицы. Тощий, невыленивший пес громко залаял, ощерил желтые зубы. Сарган-Шира, лысый, косолапый, выкатился навстречу дочери и зятю, принял из их рук поводья. Вслед за ним из юрты вышел младший брат Хадан Чилаун, принялся расседлывать коней. — Давно у нас не были, — сказал Сарган-Шира. — Почти год. Наш хозяин не любит нас отпускать. Сарган-Шира разослал на траве войлок, принес бурдючок с кумысом, наполнил чашки. — А где Чимбай? — спросил Хадан. — Он живет теперь в Курине. Справил ему юрту, дал 4 коней. Завтра увидите его. Он каждое утро приезжает за кумысом для Таргутай Кирилтуха. — Вы ничего не слышали? Говорят, сюда идет Тамуджин с ханом кариитов. Хадан незаметно толкнула мужа. Он кивнул головой. — Мы не слышали. До этого много раз говорили, а он не шел. — Это верно. Много разных разговоров о Тамуджине. Сарган-Шира поднял чашку. — Пейте, кумыс. Длинноногий жеребенок с белой отметиной под челкой приблизился к ним, запрядал ушами. Муж Халдан сложил губы трубочкой, почмокал языком. Жеребенок сделал шаг вперед, но вдруг отскочил и побежал, высоко вскидывая зад, выдвинув хвост. Ветерок трепал его короткую шелковистую гриву. Хадан сказал отцу. — Мог бы подарить и нам одного коня. Она знала, что отец ничего не даст. Все приберегает для Чимбая и Чилауна. Осуждать его за это нельзя. Замужняя дочь — чужой человек. Сарган-Шира погладил лысину. «Я бы рад подарить. Да где что возьму?» «Вам надо бежать к Тамуджину», — сказал Чилаун. «Я бы давно ушел, но отец не хочет. Ты, Хадан, наверное, помнишь Тайчу-Кури?» «У него ничего не было. А сейчас, говорят, живет в большой юрте и каждый день ест мясо, даже летом. Мы и приехали сюда, — начала Халдан, но Чилаун ее не слушал. — А Джелме и Чурхан Себудея ты помнишь? — Сыновей кузнеца Джерчаудая? Так вот они, говорят люди, стали большими наенами. Тут они и сейчас ковали бы железо. Мы с мужем думали, — на этот раз Хадан перебил отец. Опасливо оглянулся, шикнул. — Тише. Дойдет до ушей Таргутай Кирилтуха. — И всего ты боишься, — отец сказал Чилаун с раздражением. — Скоро будет конец твоему Таргутай Кирилтуху. Еще неизвестно. Таргутай Кирилтух призвал меркитов. Они идут сюда. И татары. И все же Таргутай Кирилтуху не одолеть Тамуджина. Уж если раньше не мог. Ну что ты твердишь, Тамуджин, Тамуджин? Думаешь, стоит тебе предстать перед его лицом, как он даст тебе тумен воинов, золотое седло и юрту, обтянутую шелком? Мы же спасли ему жизнь, отец. Шаман Тептенгри говорил, что он все помнит. А тумена воинов мне не надо. Я хочу быть вольным человеком. Мне надоело целыми ночами вертеть колотушку для сбивания кумыса. Кажется, между отцом и сыном готова была вспыхнуть ссора. Хадан поспешно вмешалась. «Мой муж не верит, что хан Тамуджин ходил в колодки и выделывал овчины». «Все это правда», — сказал Сарган-Шира. «Да что с того?» «Ну как же?» — стеснительно возразил муж Хадан. «Кто не оставался без еды, тот не поймет голодного. Притесняемый не станет притеснять других». «Зять, все не так. Найон любит того, кто ему нужен. Почему Таргутай Кирилтух благоволит мне? Никто не умеет приготовить такого кумыса, как я. Другого он просто пить не может. Моему Челауну лень шевелить колотушкой. А того не понимает, что пока Найон пьет мой кумыс, буду сыт и я. Он меня будет беречь, как воин боевого коня. Ты мог бы остаться и тут, но отпусти меня. Вместе с зятем и сестрой я уйду к тому джину. Спор разгорелся вновь. И Хадан уже ничего не могла поделать с отцом и братом. Пошла в юрту, осмотрелась. Здесь не было ничего лишнего, но зато все — одежда, войлоки, котлы — добротное. Да, отцу жаловаться на жизнь не приходится. Он всегда умел ладить с сильными и не упускать из рук своего. Семья отца никогда не голодала и не бедствовала, как другие семьи. Хитростью, осторожностью отец отводил все беды и невзгоды. Просто удивительно, как это он решился тогда помочь Темуджину. Она села у порога, солнце било прямо в глаза, еще не жаркое, ласковое весеннее солнце. Приспустила дверной полог, и тень упала на ее лицо. Мужчины спорили, даже ее муж ввязался. Он говорил с неловкой улыбкой, будто извинялся за свои слова. В спорах, разговорах он всегда был неловок, стеснителен и чаще всего молчал, слушая других, не умел резко возразить, твердо отказать. От этого жили в бедности. Другие где выпросят, где украдут, где в бою добудут, а он может только свое отдать. В их курене к мужу относились с усмешечкой, будто к блаженному. Но она-то знала, что он может быть и бесстрашным, и твердым, как камень. Все чаще он упоминал о Темуджине. Наслушался толков о его справедливости и загорелся желанием бежать от тайчиутов. Вечером Халдан помогла подоить кобылиц. После ужина при свете очага сбивали кумыс. Спать легли поздно. Никто не успел заснуть, когда послышался стук копыт. Залаяли собаки. Челаун поднялся, выглянул из юрты. Чимбай приехал. Чего это он ночью-то? Старший из братьев вошел в юрту. На его поясе висел меч и колчан, полный стрел. Торопливо поприветствовал сестру и зятя, Чимбай сказал. Нашли время по гостям ездить. Отец, слушай. Темуджин и Ванхан перехватили идущих к нам меркитов, разбили и завернули назад. Татары, услышав об этом, возвратились в свои кочевья. Таргутай Кирилтух остался один, а войска Темуджина рядом. Всем велено уходить. «О горе!» — воскликнул Сарган-Шара. «Куда же мы пойдем? Наверное, в сторону меркитов, если успеем». «Нам и успевать не к чему», — сказал Челаун. «Пусть Таргутай Кирилтух бежит, жир растрясет». Чимбай снял с пояса оружие, повесил на стену у входа. «Я тоже подумал, что нам бежать от Темуджина не стоит. А твоя юрта, кони, жена...» — всполошился Сарган-Шира. — Жена коней приведет сюда. Юрта пусть пропадает. — Ты не в своем уме, Чимбай! — закричал Сарган-Шира. — Кто же бросает такое добро? Возвращайся назад! Я с большим трудом вырвался из куреня. Если тебе, юрта, дороже моей жизни, вернусь. — И что за дети у меня? — Сарган-Шира схватился за голову. Ничего не жалеют, ничем не дорожат. Сам поеду. Хадан испугалась. Он поедет, схватила за руки. Одумайся, отец. Станешь искать юрту, потеряешь голову. И все дружно принялись его уговаривать. Сарган-Шира долго огрызался, наконец махнул рукой. Делайте, что хотите. Когда дети становятся умнее отца, жди несчастья. Он лег в постель, но не спал, ворочался, что-то бормотал про себя. Начищенным котлом блестела лысина. Не спали и все остальные. Чимбай часто выходил из юрты, прислушивался, ждал жену. Но было тихо. Над степью висела луна, тяжелые тени облаков ползли по седой земле. Жена Чимбая приехала под утро, устало сползла с седла, заплакала. — Где кони? — хмуро спросил Чимбай. — Без коней едва вырвалась. Всхлипывая, вытирая слезы, она рассказала, что люди не хотят никуда уходить, разбегаются, прячутся, а воины Таргутай Кирилтуха бьют плетями всех подряд — детей, женщин, стариков. До сих пор не снялись? Нет. Я думала, меня убьют. Ой-ой-ой. Перестань хлюпать, — прикрикнул на нее Чимбай. Какие кони были! Какая юрта была! — запричитал Сарган-Шира. Утром вдали проскакали и скрылись несколько всадников. Чуть позднее в той стороне, где был курень, поднялось облако пыли. Облако катилось над степью, затмевая солнце. Разрозненные кучи конных выскакивали из пыли и мчались кто куда. Некоторые проскакивали совсем рядом с юртой, но вряд ли видели ее и людей, испуганно сбившихся перед входом. Хадам прижалась к мужу, он обнял ее за плечи. Почувствовав силу его рук, она успокоилась. Внезапно от кучи всадников отделился один и направился к ним. Он резко осадил коня перед юртой. Шлем надвинут на брови, в руках копье. Хадан узнала воина. Джаргадай, друг ее братьев. — Вы почему не уходите? — Тамуджин, вот он, рядом. — Куда мы уйдем? Нет ни повозки, ни вьючных седел. Пропали мы, пропали. Сарган-Шира молитвенно сложил руки, закатил глаза. Милосердное небо, смилуйся над нами. Эх вы! Джаргадай выругался, сплюнул. К юрте приближалось сотни две конных воинов. Джаргадай дернул поводья, пригрозил воинам копьем и поскакал, оглядываясь, что-то выкрикивая. Вслед ему понеслись стрелы. «Воины хана Тамуджина!» За первой сотней, рассыпавшись во всю ширь степи, катились рысью тумены. Земля гудела под копытами и шелестели травы. Воины налетели на одинокую юрту, как дикий вихрь на куст хурганы, как волчья стая на отбившуюся от стада овцу. Прыгали с коней, хватали, что под руку подвернется. Седло, котел, уздечку, бурдюк. Сарган-Шира метался от одного к другому, кричал, безумея от горя. — Что вы делаете? Что делаете, разбойники? Его отталкивали, били плетью и на ходу, приторачивая к седлу добычу, мчались вперед. За ними подлетали другие. Вмиг от юрты остались одни решетчатые стены и жерди уни. Тогда начали срывать одежду. Молодой воин схватил Хадан за руку, потянул в седло. Она закричала, оглянулась, увидела налитые яростью глаза мужа, оголенного по пояс. Он бросился на воина, ударил кулаком в лицо. Тот, охнув, свалился с седла. Конь, легнув его, убежал. На мужа накинули аркан. Веревка захлестнулась на пояснице, прижав к туловищу руки. Его потащили за собой, и он бежал, высоко вскидывая босые ноги. Хадан бросилась следом, но сразу же потеряла его из виду. Однако продолжала бежать, задыхаясь от крика. Мимо рысили воины и, принимая ее за сумасшедшую, отворачивали коней. «Остановите эту женщину!» — услышала она крик. И невольно подчинилась ему, встала. По лицу бежал едучий пот, смешивался со слезами и капал с подбородка. Перед ней остановился всадник на сером коне. На всаднике не было ни воинских доспехов, ни оружия. На дорогом поясе, стягивающем халат из грубой шерсти, висел нож в простых кожаных ножнах. Из-под войлочной шапки торчали рыжие косицы. Всадник сидел, сутуля плечи и спокойными глазами смотрел на нее. — Ты кто такая? Чья-то рука отбросила ее распущенные волосы, и удивленный голос сказал. — Это, кажется, Хадан, дочь Сарган-Шира. Она подняла глаза. К ней склонилось худощавое лицо с сурово насупленными бровями. — Чурхан Субедей! Она вцепилась в его гутул. — Спасите моего мужа! — Дочь Сарган-Шира, ты помнишь меня? — спросил Темуджин. — Помню, хан. Спасите моего мужа. Его повели ваши воины туда. Субедей Богатур, отыщите ее мужа. Твой отец и твои братья живы? Были живы. Пусть они найдут меня. Темуджин уехал, к ней подскакал Субедей Богатур, приказал. Иди за мной. Придерживаясь за стремя, она побежала рядом с его конем. Спустились в лощину. У куста Дарисуна в луже крови лежал человек. У Хадан подсеклись ноги, она упала лицом в траву. Услышала над собой голос Субедей Богатура. Опоздали. Не горюй, найдем тебе другого мужа. А мимо с гиканьем, свистом скакали всадники.